Рыжая Жанна. Спит на груди у ней крошка-ребенок. Жанна другого несет за спиной. Старший с ней рядом бежит, башмачонок, худ и не греет ножонки босой. Взяли отца их. Дозор окаянный выследил, кончилось дело тюрьмой. Господи, сжалься над рыжей Жанной, пойман ее браконьер удалой. Жизни заря и для Жанны алела. Сельский учитель отец ее был. Жанна читала, работала, пела, всякий за нрав ее тихий любил. Плясывал с ней, и под тенью каштанной жал у ней белую ручку порой. Господи, сжалься над рыжей Жанной, пойман ее браконьер удалой. Фермер к ней сватался, дело решили, да из пустого оно разошлось. Рыжиком Жанну в деревне дразнили, и испугался он рыжих волос. Двое других ее звали желанной, но ведь у ней ни гроша за душой. Господи, сжалься над рыжей Жанной, пойман ее браконьер удалой. Он ей сказал: «Не найти мне подружки краше тебя, полюбил тебя я. Будем жить вместе в убогой лачушке, есть у меня дорогих три ружья. По лесу всюду мне путь невозбранный, свадьбу скрутит капеллан замковой». Господи, сжалься над рыжей Жанной, пойман ее браконьер удалой. Жанна решилась, Жанна любила, жаждала матерью быть и женой. Три раза Жанна под сердцем носила сладкое бремя в пустыне лесной. Бедные дети, пригожий, румяный, каждый взошел, что цветок полевой. Господи, сжалься над рыжей Жанной, пойман ее браконьер удалой. Чудо любовь совершает на свете, ей угорят все прямые сердца. Жанна еще улыбается, дети черноволосы, все трое в отца. Голос жены и подруги избранной узнику в душу вливает покой. Господи, сжалься над рыжей Жанной, пойман ее браконьеру долой.